сказать. Коля, случится с тобой чего, с меня всю шкуру спустят, а то и со всей моей семьи. Вот после боя и расскажешь. Тебе приказано меня сопровождать? Вот и сопровождай. Я тебя не отпускал. Тут же отбрил я его. Да как же! — возмутился Василий. Приказ был? Был. Вот и сопровождай. Я сделал шаг вперед, перекрестился на икону на воротах, поклонился ей и двинулся дальше. Через три шага меня догнали. — Андрей Владимирович, ты понимаешь же, что Анжей старше и опытней. Он наверняка тебя убьет, царь осерчает. Не надо тебе туда ходить! — попытался воззвать к моему разуму Василий. — Да, ты прав, — протянул я, признавая правоту спутника. — Вот только я русский князь. И не дело князьям от смерти бегать, тем более от какого-то ляха. К тому же, я хитро глянул на Василия, ведь у меня уже появился план, как провести этот бой. Анжей сам подставился, дурак чванливый. — Что? — вырвался вопрос у Василия. — Я не просто князь, я русский князь, а это значит, со мной Господь Бог. И я перекрестился. Василий глянул на меня удивленно, но тоже перекрестился, как и стрельцы, которые смотрели на меня с одобрением и даже с уважением. — Это гордыня, смертный грех! — нашелся Василий. — А вот и увидишь вечером, чья правда. Да и с саблей я не так плох, как ты думаешь. Найдется мне чем удивить. — Анжей сам не уйдет, — оскалился я. Василий же понурился, видимо, не очень поверил в мои слова, да и понимал, что его так и так накажут за то, что не сообщил. Тем временем мы спокойно шли в сторону дедовского дома. Я же наслаждался прогулкой. 2 недели в заперти мне совсем не понравилось сидеть. Час, и мы добрались до цели. Надо было коней взять, да и черныш мой там на царских конюшнях. Промелькнуло в голове, когда мы приблизились к воротам, на которые я кивнул одному из стрельцов, который предложил место боя, и он сразу в них затарабанил. — Кто там? — раздался голос за воротами. — Андрей Владимирович Старицкий! — тут же заорал Василий. — Не велено мне никого пущать. Сейчас хозяину скажу, пусть он сам решает. — Да... — задохнулся Василий, готовый что-то проорать. Но я положил ему руку на плечо и улыбнулся. «Данилка, это я, Андрей!» — со смехом прокричал я дедовскому послужильцу. «Андрей!» — раздалось удивленно. «Живой!» — во всю глотку прорал Данилка, так что стая воробьев на ближайшем дереве взлетела. «Я сейчас!» Тут же я расслышал возню с засовом, а через пару мгновений калитка распахнулась, и оттуда высунулась довольная рожа Данилки. Мы думали уже все, не увидим тебя. Знаешь, как тут лютовали. Ой, — обратил внимание на стрельцов. — А кто ж князь-то? Андрей Старицкий, — спросил нервно. — Я это отныне. Хотя и до этого им был. Только тайна это была, — со смешком произнес я. — Деда зови. С ним все хорошо. — Да чего ему будет, — усмехнулся Данилка и тут же рванул в сторону дома, крича по пути, что я вернулся от царя. Да не просто вернулся, а князем стал. Василий поморщился, видимо, это не укладывалось у него в голове. Подворье деда это моего, по матери, так что здесь все свои. Им больше позволено, тут же пояснил я, и Василий кивнул, принимая к сведению. Тем временем на веранде появился дед и Олежка. Позади них Елисей, и они начали спускаться ко мне. У Олежки и деда на лицах были видны синяки, почти прошедшие, желтого цвета. Так дед еще и прихрамывал. — Андреюшка, живой! — пророкотал дед, раскинув руки, и я ломанулся в его сторону. Может, он мне и не родной, но стал достаточно близким человеком за прошедшее время. — Живой, деда, живой! — пискнул я, попав в его медвежью хватку. А после и Олежка меня обнял. Елисей же стоял рядом и скалился довольно. — Кто это вас? — оглядел я родичей. — Было видно, что им досталось. Наверняка пару дней назад все лица были синие. «Да тебе, — расспрашиваю, — так бока намяли. Да на дыбе повисеть пришлось, но без увечий. Легко отделались». «Кто?» — вырвался из меня. «Царевы люди, — хмыкнул Олежка. — Кто же еще?» «Лях у них главным был. Мацей, кажется, — прогудел дед. «Вы живы, это главное», — улыбнулся я как можно более беззаботно, но оставляя себе зарубку на памяти. «И целы», — улыбнулся дед. «Ты давай сказывай, а то мы и не знали ничего. Только волынские приходили, да и все». «А этим чего надобно было?» — поморщился я. «Да непонятно чего. Приходили ругаться, дескать, в немилость царя попали из-за тебя». «А ты что?» «Калитку закрыл, да и все. Пусть на ворота лают», — усмехнулся дед. «Пойдем в дом, там и поговорим», — произнес я. «А то рядом Василий стоял и стрельцы гревшие уж». «Пойдем, пойдем», — кивнул дед. «Елисей, съезди к Адоевскому, пусть Хованского позовет. Да подходит», — распорядился я. «Все, исполню», — кивнул Елисей и тут же направился к конюшне. Я же обернулся к Василию и стрельцам. «Здесь побудьте, мне с родичами поговорить надо». «Обождем, и спить бы чего, а то в горле пересохло», — откликнулся Василий. «Квасу холодного принесут», — произнес дед, и мы двинулись в сторону терема. По пути дед распорядился, чтобы гостям квасу принесли и стол накрыли. Разместившись в светлице, мы расселись за столом. «Рассказывай, Андрей, как дела у тебя?» — первым заговорил дед. «Все хорошо уже. Поначалу-то 2 недели пришлось взаперти посидеть. Видать, проверяли меня. После царь принял и признал родичем своим. Отныне я Андрей Владимирович Старицкий. В боярской думе уже заседал и стал первым среди бояр», — начал я свой рассказ. Дед же сидел, довольно улыбался. Когда поведал о конфликте с Воротынским и что тот не хотел уступать, дед нахмурился, а когда узнал, как дело разрешилось, и вовсе начал смеяться. Он был рад за меня и что все удалось. Через час появились братья Адоевские и Хованские, взмыленные были, видно, спешили сюда. Так что свой рассказ пришлось повторить. Вот уж у кого расспросов было много, в том числе и о боярской думе. «Надо бы тебе двор свой завести в Китай-городе, раз царь не выдал подворье. Надо будет идти в казенный приказ, уж там выдадут или выкупать придется. Ты, князь, тебе потребно свое иметь. Хотя в грамоте Василия Владимировича упоминалась слободка замоскворецкая. Она в земляном городе находится, и недалеко, можно и там будет терем выстроить», — высказался Иван Андреевич Хованский. «Это да», — кивнул Иван Никитич Адоевский. «О вашей помощи, как говорил, я не забуду», — вновь напомнил я. Князья разулыбались довольно. «Многих тоже не забудь, да и к царице съездить надобно, с подарками родичи все же», — степенно произнес князь Адоевский, большой. Брат же его просто кивнул. «Прохор, вели ко мне холопов отправить. Пусть пару бочонков вина принесут. Праздновать будем», — произнес Хованский, обращаясь к деду. Я же удивленно на него взглянул. По имени обратился он к деду. Равного, конечно, не признал, но уважение проявил. «Я пить не буду, у меня вечером бой еще. Готовиться надо», — улыбнулся я. «Какой бой? С кем?» — возмущенно вскрикнул меньшой Адоевский. «С ляхом одним, Анжеем Липским. Он писарь у царя нашего», — ответил я. Тут же все взгляды устремились на меня. «Помнишь, Олег, как в первый день на торге ляхом бока намяли? Вот и был там этот Анжей. Сегодня, как шли сюда, подловил меня. Я дал свое согласие на бой», — тяжело произнес я. Тут же над столом поднялись крики и ругань. 10 минут она не затихала. «Так, значит, — поднял руку Хованский, привлекая к себе внимание. — Ты, Андрей Владимирович, мал годами еще. За тебя и родичи могут вступить, и не зазорно будет. Да и боец за тебя выйти может, у меня найдутся. Не след тебе рисковать, да и с ляхом биться. Не по чину, кто он, а кто ты. — Прав, князь Иван Андреевич, — произнес дед. — Пущай, Олежка выйдет. Он этого проклятого ляха на куски распластает. Олег же расправил плечи и кивнул, а после произнес: — Убью пса. Поднявшись из-за стола, я отвесил каждому из сидящих поклон. — Спасибо за заботу. Но с ляхом я справлюсь сам, — произнес я твердо. — Да, перед этим разговорить попытаюсь, о том, сам он это или надоумил кто. Ведь случись, что со мной, царь должен его наказать. А значит, он надеется сбежать или помогут ему избежать царского гнева. Вот только ему в любом случае нужна будет помощь. Вот и хочу понять, кто за ним стоит. Не сам же он решился, — высказался я. Андрей Владимирович, не можем мы тобой рисковать. А уж кто за ним стоит, мы узнаем. Дружков его спросим. Когда и где биться собрались? — серьезно произнес Хованский. Вечером на Москве-реке возле мельницы. Вот только биться буду я сам. И это мое последнее слово. Веско произнес я сам. «Запру!» — глянул на меня дед. «Сбегу!» — нагло ответил я. Минут 10 мы мерились с дедом взглядом, и это было непросто. «Справишься!» — наконец произнес дед. Я твердо кивнул, и он махнул рукой. Сейчас мы обсуждали ляха, как и то, кто его мог натравить, и как следует биться. На что я только улыбался и кивал. После я ушел отдохнуть и готовиться. Найдя Елисея, я ему шепнул, чтоб он за Прокопом с Богданом съездил. По ним я тоже соскучился. Да и успокоить их надо, что все хорошо. Ближе к вечерне мы огромной толпой выдвинулись к мельнице. Нас было не меньше 50 человек. Ведь князья и за своими людьми послали, так еще и хмурый Василий со стрельцами нас сопровождал. Возле мельницы нас уже ждала дюжина ляхов, которые при виде нашей толпы начали переглядываться и шептаться. Остановившись в метрах 20 от них, я слез с коня и проверил, как вынимается сабелька, и двинулся в сторону своего врага. Вслед за мной двинулись и князья, а также дед, дядя Олег, Прокоп и Елисей. «Князь, ты готов умереть?» — раздался веселый крик Анжи. Глава 11. «Князь, ты готов умереть?» — раздался веселый крик Анжи. «Умереть?» — удивленно взлетела у меня бровь. — Нет, не сегодня, — улыбнулся я. — Ха! Будто тебя буду спрашивать! — осклабился Анжи. Одет ляг был в кольчугу, на голове железная шапка, на поясе сабля. Я же оделся под стать в кольчугу и ерехонку. Правда, дед и другие убеждали надеть меня бахтерец, но я отказался. Тяжел он для меня еще, хоть и дает хорошую защиту. Да и биться долго с ляхом я не собирался. Точнее, как такового боя вообще не было мной предусмотрено. Кто ж виноват, что этот полудурок сам сказал, что я могу взять любое оружие? Вот я и взял. Ведь сзади за кушаком, который я был подпоясан, пряталось целых 2 сюрприза. «Мы драться сюда пришли, или ты трепаться будешь, как бабы на торгу?» — зевнул я, показывая всем своим видом, что мне скучно. Дед же хмыкнул, да и остальные мои улыбались. — Молись! — прошипел Анджей. Я вышел вперед и перекрестился на показ, а после громко заявил, чтобы слышно было всем. — Господи, дай мне сил, и пусть рука моя не дрогнет. Расстояние между нами было около 4 метров. Лях тут же достал саблю. Я убрал руку за спину и положил ладонь на рукоять пистоля, готового к стрельбе. Анджей приподнял саблю к лицу, развернул горизонтально земле и медленно, короткими стелющимися шагами двинулся ко мне. При этом он хмурился, разглядывая меня, и наверняка пытался понять, почему я не достаю саблю. Когда до меня осталось около 3 метра, я заметил, как ноги Анджея напряглись, и понял, что он готов рвануть в мою сторону или прыгнуть. Сам сменил стойку и напряг ноги, готовый отпрыгнуть. Кто-то из народа кричал, в том числе мне, чтобы я достал саблю. Вот только я не обращал на это внимания. Я был поглощен поединком. Сердце бухало, а от адреналина, поступающего мне в кровь, хотелось движения. Я сдерживал себя. При этом наслаждался моментом, дышал полной грудью. Было в этом что-то особое, когда твоя жизнь висит на волоске. «А-а-а!» Анджей с криком прыгнул вперед, занося саблю для удара, пытаясь меня рубануть. Вот только и я не остался на месте, и сам отпрыгнул влево как можно дальше, чтобы он не мог дотянуться до меня саблей. Но я мог прицельно, насколько это возможно, выстрелить. Пистоль приятно тяжелил мне руку, а его дуло смотрит в грудь Анджею. Я прекрасно вижу его эмоции, которые меняются, как калейдоскоп. Злость, горечь, замешательство и страх. Вот только я не собирался далее тянуть и нажал на спусковой крючок. «Бах!» — разлетелся звук выстрела по округе, а следом и крик Анджея, полный боли и страдания. Шаг влево, и я вижу, как он заваливается на землю. Его плечо окровавлено и разворочено, превращено частично в мессиво. «Корва Пердолич!» — слышу, как орет Анджи, зажимая рану, из которой так и хлещет кровь. «Так его, Андрей Владимирович!» — прорал младший Адоевский. «Это бесчестно! У тебя нет чести!» — раздались крики от ляхов. «Пошли вон!» «Псы поганые!» — тот же проорал дед и, вынимая саблю, поспешил ко мне. «Андрей, да добей ты его уже!» — рявкнул Хованский, силясь перекричать толпу. Я медленно достал саблю и подошел к ляху, который с бешеными глазами смотрел на меня. В это же время нас окружили, не подпуская поляков и ругаясь с ними. Причем уже все обнажили оружие. Но поляки хоть и ругались, но не спешили идти в атаку, прекрасно понимая, что все останутся здесь. «Кто тебя послал? Говори, тварь!» — прорычал я, наклонившись к Анджею, ткнув саблей в шею. Вот только Анджею было плевать. Он заживал рану, рычал и пучил глаза. Он явно не в себе, понял я. «Вот же ж, бесполезен!» — прошептал я. Движение кистью, и сабля врубается в землю возле его шеи. «Знай, пес, что ты посмел поднять руку на русского князя, но я милостив и оставляю тебе твою собачью жизнь. Живи с этим, паскуда!» — проорал я во всю глотку, пытаясь перекричать разошедшихся людей. Они начали оглядываться на меня. «Пусть забирают эту падаль!» — вновь проорал я, чуть пнул Анджея и, вытащив саблю из земли, убрал в ножны. Народ же начал переглядываться и расступился перед поляками, которые тут же рванули в сторону Анджея. Один из ляхов, молодой парень лет 19, кивнул мне с благодарностью. Они положили Анджея на плащ и после, подняв, потащили. Сабля его осталась лежать на земле. Богдан поднял ее и передал мне. «Надо было добить этого схизматика!» — зло произнес Богдан. Я лишь улыбнулся, не отвечая. «Действительно, надо было прирезать!» — подошел ко мне старший Адоевский. «Молодец ты, Андрей, не спужался!» «Да и слова его против него обернул!» — ухмыльнулся он. Я же кивнул, принимая похвальбу князя. Там и Хованский что-то приятно сказал, а там и остальные, приходилось только кивать. — Так чего не убил-то? — хитро поглядывая на меня, поинтересовался дед. — А зачем он мне мертвый? — Мертвый на вопросы не ответит, — осклабился я. — Сам знаешь, как царевые люди умеют спрашивать. А нет, так я и сам спросить могу попозже. Дед же кивнул, видимо, наши мысли были схожи. — Андрей Владимирович, доложить бы надо, — просительно протянул Василий. — Ладно, поехали, — кивнул я. Распрощавшись со всеми, я пообещал прийти на днях, если меня отпустят, конечно. После чего сел на коня, а вот Василию и стрельцам никто не дал коней, а то потом из царских конюшен их не допросишься обратно. До Кремля мы добрались меньше, чем за час. Коня я отдал Василию, а сам направился в свои апартаменты. Стянув с себя кольчугу со шлемом, а после и кафтан с сапогами, я завалился на кровать и принялся размышлять о том, как может прореагировать царь. И вообще, чем завтра себя занять можно после заседания Думы? За деньгами в казенный приказ сходить или в земский? Ведь наверняка, пока не поторопишь, будут тянуть. В конце концов, можно и отдохнуть денек, по Кремлю пройтись, посмотреть, на стены слазить, мастерские глянуть или конюшни, вариантов много. Неожиданно распахнулась дверь, да с такой силой, что ударилась о стену. В комнату ворвался Дмитрий Иоаннович, взгляд его был злой и не предвещал ничего хорошего. К тому же он был не один. С ним был Ян, Петр Басманов, с которым мы познакомились на Перу, Мнишек и Жан, который Яков, да еще и Василий Иванов, сын Бутурлин. Василий имел вид взлохмаченный и виноватый, так и на лице его отчетливо проглядывался след от ладони. Меня тут же сдуло с кровати. — Дмитрий Иоаннович, — произнес я и тут же отвесил поклон. — Ты чего удумал, поганец? — проорал он, приближившись ко мне, и, ухватив за ухо, начал его крутить да со всей силы. — Ой! — вырвалось из меня, и я даже привстал на цыпочки. — Чего ой? Ты чё творишь, стервец? Я только родича обрел, близкого, а ты бой устраиваешь с моим секретарем. Тебя убить могли, ты понимаешь? — орал мне Дмитрий прямо в ухо, который продолжал крутить. — Ты должен был мне доложить, что это вошь удумало такое. Как он вообще посмел позариться на жизнь моего родича? — Я думал сам решить, — вырвалось из меня. — Выпороть бы тебя! — отпустил мое ухо Дмитрий. Я же начал растирать ухо и потупился, пытаясь изобразить раскаяние. — Ну, хоть ума хватило не биться с ним на саблях, — махнул рукой Дмитрий. — Ян, где этот Липский может быть? — обратился Дмитрий к своему секретарю. — На Литвинском подворье, поди, многие нынче там обитают, — медленно произнес Ян. — Петр, поднимай стрельцов. Жак, охрану также. И седлайте коней. В гости мы съездим, — тут же распорядился Дмитрий. — Исполню, царь-батюшка, всех, кто в Кремле подниму. Остальных дольше выйдет, по домам они. — Тех, кто тут хватит, — взмахнул Дмитрий рукой. Поклонившись, Петр и Жак тут же отбыли исполнять царский приказ. — Ты со мной едешь, — глянул на меня царь. — Ян пусть доспех мой подготовит, а ты... И он перевел взгляд на Василия, который тут же затрясся, как осиновый лист. — Завтра бит будешь. Выпарют так, что места на спине живого не останется. — Как скажете, царь-батюшка, — совсем убитым голосом произнес Василий, не поднимая лица от пола. — А ведь в этом есть моя вина. Я запретил ему докладывать о произошедшем. Надо спасать парня. Тут же промелькнуло у меня в голове. Шаг вперед, и я повалился на колени перед Дмитрием. А он, видя такую картину, с удивлением посмотрел на меня. «Дмитрий Иоаннович, прошу, пощади Васильку. Не его это вина, моя. Если кто и должен быть наказан, так я. Я его не отпустил доложить. Он рвался и хотел. Мне самому стоило сообщить о наглости Анджия. Я этого не сделал. Вся вина на мне, Дмитрий Иоаннович!» Раскинул я руки в стороны. Минуту не меньше он смотрел на меня. «Встань!» — грозно произнес он, и я поднялся с колен. «Отрадно мне слышать, что не прячешься ты за чужими спинами, да и не трус ты!» — похлопал он меня по плечу. «Наказание же свое получишь, ибо вина есть. Какое я подумаю?» «Накажи да отправь меня в Старицу подальше отсюда. Я очень даже рад буду», — промелькнуло у меня в голове. Дмитрий тем временем глянул на Василия, который так и не поднял головы. «Заступник у тебя нашелся. Не будешь ты наказан. Но мне такой слуга не нужен». «Как скажете, царь-батюшка», — дрожащим голосом произнес Василий. «Поэтому отныне служи Андрею, да себя не жалея», — со смешком произнес царь. И Василий бухнулся на колени, начав благодарить его за милость. «Собирайся, Андрей, съездим в гости», — твердо произнес Дмитрий и вместе с Мнишиком покинул мою комнату. «Вставай, Василька, да помоги мне кольчужку надеть», — глянул я на бывшего стольника. Василий поднялся, его немного пошатывало. Было видно, что он расстроен. «Ничего, все хорошо будет», — попытался я его поддержать. Вот только он горестно вздохнул и, молча подойдя ко мне, застегнул кафтан. «Чего ты грустишь? Все же обошлось», — глянул я на него. «Так не стольник я нынче. Отец прознает, побьет, поди», — признался Василька. «Не стольник. Сколько у царя таких стольников-то? Много. А у меня людей немного, и всех я знаю поименно. О каждом пекусь и помогаю. Я же сам поблизости от царя, и ждут нас, поверь, интересные времена». И я подмигнул Василию, который попытался улыбнуться, вот только у него не вышло. «Потом разберусь с Василием. Главное, такой человек, как он, пригодится. Только осторожнее надо с ним быть. Ведь наверняка может доносить на меня», — глядя на него, думал я. Надев кольчугу со шлемом, на пояс прицепил саблю, про пистоль заряженный не забыв, и в сопровождении Василия направился на улицу, где неподалеку уже выстраивали стрельцов и наземную охрану царя. Также из конюшни слуги приводили коней. Уже вовсю стемнело, в связи с этим некоторые были с факелами, и это действо завораживало, я так и застыл на лестнице. Пару минут я рассматривал открывшуюся картину. Сзади раздались шаги с перезвоном металла, и, обернувшись, я увидел Дмитрия, одетого в золоченые латы с настоящим нагрудником. На нем был открытый шлем, на поясе висела сабля в ножнах, украшенных драгоценными камнями. Рядом с ним шли 8 человек, Ян и Мнишек, да двое мне незнакомых, и 4 рында, одетых в белые кафтаны, с высокими шапками, с золотыми цепями на груди, в руках они держали секиры. «Готов?» — воинственно спросил у меня Дмитрий, и я кивнул. Как только мы спустились с лестницы, царю подвели белоснежного коня и подставили небольшую ступеньку. Дмитрий, оттолкнувшись от нее, легко вскочил в седло. Следом и нам подвели коней поплоше, да и ступенек никто не подставлял. Но я легко залез на своего, да и остальные не оплошали. Василию тоже достался конь, и он пристроился позади меня. Подъехал к бойцам, перед которыми на конях горцевали Петр и Жак. «Моего родича, князя Андрея Старицкого, оскорбили, да еще и убить удумали. Он же еще мал, и за него я ответ несу. Тем самым мне нанесли оскорбление, и я собираюсь за это с псов спросить», — громко и торжественно прокричал Дмитрий. Тут же стрельцы, да и другие начали кричать, что стоит только приказать, и этих псов тут же приволокут. Дмитрий довольно кивал, и было видно, что он наслаждался этим моментом. «Вперед!» — махнул он рукой и пришпорил коня. Мы направились к воротам, а следом и бойцы. За час мы добрались до подворья, на котором скрывались ляхи. Город же спал, лишь собачий лай сопровождал нас. И вот, наконец-то, впереди появилось подворье, к которому мы направлялись. Вперед вырвался Ян и забарабанил ворота, начав кричать, чтобы отворяли, ибо царь приехал и будет судить посмевших покуситься на жизнь его родича и его оскорбить. «Не откроем! Своих не отдадим!» Вдруг раздался отчетливый крик из-за ворот. Глава 12. «Вы кому отказали? Вы кем себя возомнили?» — начал распаляться Ян. «Быстро сюда Липского этого и тех, с кем он был!» «Не отдадим!» — раздался вновь чей-то крик из-за ворот, и его тут же поддержали другие. Там собралась немалая толпа. «Выдать виновных в злодеяниях!» — прорал Ян, и ему вновь отказали. Судя по всему, пререкаться они могли долго. «А коли нет, всех перебьем!» «Брать подворье прикажешь, Дмитрий Иоаннович!» — обратился Петр к царю. «Придется, псы проклятые! Мне перечить вздумали!» — зло произнес Дмитрий. «Подворье укреплено, надо лестница и таран. Если сейчас начнем, много людишек пострадают. Но, как скажешь, за тебя и на смерть пойдем». Дмитрий же задумался, оглядывая ворота из толстых бревен, да еще и с железом обитые. «Майян!» — позвал к себе секретаря, и как только тот оказался рядом, заговорил. «Пусть отдадут виновных и никого больше не трону. В противном случае прикажу привести пушки и снести их с двором до основания, не щадя даже самых малых детей». Ян поклонился царю, вновь подъехал к воротам и закричал, передавая слова Дмитрию. «Так вот какая ожидает нас награда за наши кровавые труды, которые мы взяли на себя для царя!» — раздался вновь крик из-за ворот. «Пушки вези!» Коротко рыкнул Дмитрий в сторону Петра, и тот тут же начал раздавать распоряжение. При этом старшины среди стрельцов уже окружили все подворье, чтобы никто не убежал. 2 часа потребовалось, чтобы доставить 4 пушки к подворью, небольшие как раз, чтобы снести ворота. Привезли их на подводах, в каждой было по 4 коня, а сами телеги натужно скрипели. «Умрем в мучениях, но за нас отомстит король Сигизмунд и братья!» Вновь раздался чей-то крик из-за ворот. А после крики о том, чтобы звали священника, они будут исповедоваться перед смертью. Тем временем пушки начали спускать с телег с помощью досок и бревен, а после устанавливать на лафеты. Дмитрий сам подъехал к воротам и заговорил. «Выдайте виновных в преступлении против родича моего, и я обещаю, никого более не трону, и никто не пострадает. Клянусь в том и целую крест!» Вместо отказа в этот раз за воротами начались перешептывания, а после и крики с дракой, которая продолжалась 10 минут, были слышны удары клинков. Спустя 20 минут раздался крик из-за ворот. «Отдадим Липского и дружков его! Мы же невиновны в их преступлениях!» И калитка на воротах открылась, в которую тут же устремились воины Жака вместе с ним, а после и стрельцы с Петром. Несколько минут оттуда раздавались крики, а после выглянул Жак и крикнул, что можно проходить. Но никто не сдвинулся с места, так как начали открывать ворота. Темнота, и было плохо видно. Факелы же не давали хорошего освещения. Проехав на подворье вслед за царем, я обнаружил напряженную и угрюмую толпу. Лиц было не видно, к сожалению. Между нами и ими находились стрельцы и иностранные охранники, у которых бердыши и копья смотрели в сторону толпы. «Огорчили вы меня!» — медленно и негромко произнес Дмитрий, но его слова были прекрасно слышны. «Однако я дал вам свое слово и сдержу его. Где преступники, что покусились на жизнь моего родича и оскорбили меня?» «Сейчас приведут, царь Дмитрий Иванович». Вперед вышел мужик лет 40, и было видно, что он явно не боец, а скорее купец. Как мне шепнули, это было не просто подворье, а фактория торговцев, что приезжали из Речи Посполитой на Москву торговать. Царь ничего не ответил, лишь махнул рукой. Спустя пару минут толпа ляхов расступилась, и перед нами появились 7 помятых людей, которые несли плащ, на котором покоился Липский. «Только помер Анжи. Мы лекаря к нему позвали, но не смог он его спасти. Отдал Богу душу», — произнес все тот же купец. «А умер наверняка совсем недавно, когда царь явился, или решили его выдать», — промелькнуло у меня в голове. «Этого тогда сами схороните, а этих в темницу. Да поспрашайте о произошедшем», — распорядился Дмитрий, глядя на Петра. И, повернув коня, направил его обратно в Кремль. А следом и мы за ним пристроились. Часть стрельцов во главе с Петром осталась на месте, конвоировать задержанных, да и пушки обратно в Кремль вернуть надо было. Вернувшись к царскому дворцу, Дмитрий приказал накрыть стол и нести меда и вина фряжского. Царь же велел идти вслед за ним. По пути куда-то пропал Мнишек, так что в царских палатах за столом с Дмитрием оказались я и Ян. Василий же прислуживал мне. Хотя было заметно, как он устал и хочет спать, как, в принципе, и я. Но мы держались из последних сил. После к нам присоединился и Петр, который доложил, что ляхи в темнице, и поутру начнется допрос. «Совсем обнаглели!» — буркнул Дмитрий и тут же опрокинул в себя кубок вина. Все промолчали, хотя было видно, что Петру и Яну было что сказать, но оба предпочли молчать. Так и понеслась попойка с обсуждением произошедшего. Дмитрий мне даже подзатыльник отвесил и вновь попенял за то, что не сообщил о произошедшем. Я же сидел и думал о том, что надо было хоть самому осмотреть труп Анжи, а еще лучше показать лекарю какому-нибудь. С другой стороны, если его отравили, могли и пропустить, и списать на естественные причины. Все же после моего выстрела он был не в лучшем виде. В комнату бешено ворвался мужчина, одетый на европейский манер, с аккуратно подстриженной бородой и усами. В комнате за столом спокойно сидел мужчина, уставившийся на огонек свечи. «Ты меня подставил и чуть под плаху не подвел!» — заорал ворвавшийся. Он нервничал и был на взводе. Последние несколько часов стоили ему дорого. Трудно было изображать безучастность. «К тому же это был мой человек, и он просто так умер!» «Но мы попытались. Этого Старецкого надо устранять, и ты сам это прекрасно знаешь. Он опасность, в том числе и для твоей дочурки. Ты же почти сговорился с Дмитрием о свадьбе», — хмыкнул сидящий за столом. «Нет еще, хотя Дмитрию она по нраву, и Мария не против», — буркнул, усевшись на лавку мужчина. «Вот», — протянул довольно мужчина, сидящий за столом. «Жаль, не удалось. Прекрасная возможность была. Дмитрий милует этого явившегося родственника», — усмехнулся мужчина. «Нельзя было упускать возможность, пока бояре приглядываются к нему. Да и поругался он с Воротынским. На него бы и подумали, случись чего. Старецкий — опасность, как для самого Дмитрия, который отказывается это понимать, так и для тебя и дочки твоей. Или ты передумал становиться царским шурином? «Не передумал», — донеслось Славке. «Нам повезло, если бы Анджи не умер». «Никакого везения», — усмехнулся сидящий за столом. «Ну да, жаль этого дурака. Простого дела не сумел исполнить и убить мальчишку». Проснулся резко. Раз и все. После вчерашних посиделок была только небольшая слабость после возлияний и бешеного дня. Хорошо быть молодым. Никакого похмелья, хотя вчера два кувшина вина выпил. Немного еще полежав, я поднялся и увидел Василия, который, скрючившись в три погибели, спал на сундуке. «Василий, подъем!» — заорал я во все горло. Он тут же вскочил и начал крутить головой, пытаясь понять, где и что. «Ну, можно было и не кричать!» — с обидой произнес он, протирая глаза. «Можно!» — легко согласился я. «Но так веселее было!» — усмехнулся я. Подойдя к окну, я открыл ставни. Солнышко было уже далеко за полдень. «Да, церковную службу проспали, да и Боярскую думу. Хотя, может, сегодня и не собирались», — произнес я, припоминая, что, когда мы уходили из-за стола, Дмитрий Иоаннович, Ян, Петр и присоединившийся к нам Мнишек и Мацей еще продолжали культурное возлияние. «Ты, Василий, отправь кого умыться, дабы, да и себя приведи в порядок. Потом сообщи, что я буду нынче у деда ночевать», — сказал, продолжая глядеть в окно. «А как же?» — скинулся Василий. «Никто меня там не тронет. А ты к родным сходишь, да с батюшкой поговоришь», — махнул я рукой. «Все, иди. На улице возле крыльца встретимся». Василий поклонился и тут же ушел. Немного поглядел в окно, и появились служки с водой и чистым кафтаном и рубахой. Они помогли мне умыться и одеться. Честно говоря, было непривычно, но, похоже, я уже начал привыкать к этому. Идя по дворцу, я заприметил, что в некоторых комнатах сидит охрана из иноземцев или стрельцов. На улице возле крыльца стояли стрельцы. «Здравы будьте, стрельцы, молодцы!» — не удержался я от того, чтобы завести с ними разговор. «И ты будь здрав, только не знаю, как тебя величать», — произнес один из них, что был постарше, с черной густой бородой. «Князь я Андрей Владимирович Старицкий», — представился. Стрельцы тут же переглянулись и отвесили мне поклон. В руках они держали бердыши, а на спинах их на ремнях висели пищали. «Здравствуй, князь Андрей Владимирович!» — тут же прогудели они. «Тяжела ли служба?» — поинтересовался я. «Легко идет. Царь заботится о нас и не забывает», — тут же ответил другой. «Дадите пищаль свою поглядеть?» — с интересом спросил я. Стрельцы вновь переглянулись, и старший, пожав плечами, передал бердыш своему коллеге, стянул с себя пищаль и придал мне. «Не такое тяжелое», — взвесил я оружие в руке. «Килограмма три, может, и чуть полегче». «А как вы из них стреляете-то?» — глянул я на стрельца. Он разгладил усы и, выпрямившись, начал рассказывать. «Ну, сначала фитиль разжигаем», — и он показал на веревку, которая висела у него на боку. «После командуют заряжай, надобно засыпать порох», — стрелец указал на берендейку. «Потом закладываем пулю, за ней пыш, и утрамбовываем все», и ткнул в деревянную палочку, что крепилась к пищали. «После чего командуют: фитиль крепи, а далее кладь и подымаем пищаль, а там и полку крой, открываем эту заслонку и засыпаем запальный порох, а там уже и пали», — пояснил мне стрелец. «Непросто», — удивленно махнул я рукой, возвращая пищаль стрельцу. «А то ж, не знам, кого к этому делу не подпустят», — горделиво произнес второй и тоже расправил плечи. «Молодцы», — кивнул я. «Как звать-то?» — поинтересовался я. «Меня Тишка, его Малынь», — ответил старший. «А правду говорят, что вы ляха сначала в помоях искупали, а вчера всего с двух шагов в грудь уложили с пистоля, когда он сабли замахнулся?» «Правда», — кивнул я. «Вот уж», — пробормотал Малынь и по-иному на меня смотрел. К этому моменту появился Василий. «Бывайте, служивые», — махнул я рукой. «И вам не хворать, Андрей Владимирович!» Тут же поклонились стрельцы. Отойдя от крыльца немного, я спросил у Василия. «Царю передадут обо мне?» «Почивай, царь. Я писарю его передал, так что доложат ему», — кивнул Василий. «Хорошо. Веди на стены, тогда посмотреть на Москву желаю», — распорядился я. На стену подняться удалось без проблем, хотя на лестнице и на самих стенах был караул, но вид на Москву открывался просто чудесный. Я минут 30, не меньше, любовался городом. Тут и там виднелись церквушки, на которых стояли православные кресты. Налюбовавшись, мы направились в царские конюшни. Вот тут уж пришлось поднапрячься в поисках черныша, так как коней было не меньше 300. Что были для царского выезда. Еще больше было в конюшнях за пределами Кремля. Черныш радостно заржал при виде меня и попытался тяпнуть за плечо, но я был готов к такой выходке своего разбойника и легко избежал куся. А после вцепился его криву, давая ему возможность побеспокоиться, а там и наглаживать его начал. Оседлав черныша и еще одного коня для Василия, мы направились в поместный приказ, причем в тот, где сидел голова. Так как их было два, один находился на Троицкой площади, а второй, появившийся лет 6 назад, за Неглеменье. Вот только головы на месте не было. Можно было, конечно, поговорить с дьяками, но я решил, что пора и связи заводить, и поговорить лично с главой. Покинув приказ, я направился к деду. Василий же решил меня проводить, а то вдруг ляхи рискнут вновь напасть или еще чего. Хотя я был уверен, что после вчерашнего вряд ли, да и Москва наверняка вся гудит и перешептывается. Проводив меня до деда, Василий с грустным лицом отправился к родичам. Деда попросил растопить баньку, да за Прокопом и Богданом послать. Хотелось посидеть и обсудить все в близкой компании. Банька быстро подошла, я ушел мыться и, выйдя из нее, встретил задумчивого деда, который караулил меня возле бани. — К тебе пришли, — прогудел он. — И кто ж такой расторопный? — с интересом спросил я. Ведь не прошло и 3 часов, как я у деда на подворье появился. — Князь Воротынский, — хмуро произнес дед. Глава 13. «О как!» — удивленно вырвалось из меня. Совсем не ждал я такого гостя. Хотя гостей сегодня вообще не звал. Хотелось время провести с дедом и другими близкими. Было что обсудить. — Ого! — кивнул дед, ведь он знал о ситуации с этим боярином. — Как ты в баню пошел, так он и явился с 4 верховыми. Пускать я его не стал. — А он чего? — хмыкнул я. — Зубами скрипнул, но смолчал, — улыбнулся краешком губ дед. — Пойду оденусь, все ж целый боярин пожаловал. Ты людей подними, пусть рядом находятся, но не явно, — произнес я, направляясь в дом. — Так уже и так 2 днем и ночью сторожат при оружии, — пояснил дед Прохор. Я же просто кивнул. Правильно это все. А то за последними событиями что-то растерялся. В себя, наверное, поверил. Начал отрываться от реальности. Но так нельзя. Я этого не заслужил. Ни первого боярина, ни князя. У меня есть цель, — тихо пробормотал я себе под нос, — напоминая, зачем все это. Пройдя в комнату, я быстро оделся в чистую рубаху и портки, а на плечи накинул кафтан, не забыв подпоясаться. Саблю свою не стал надевать, а вот кинжальчик за пояс самое то, а за спину заряженный пистоль. Выйдя во двор, дед встал возле ворот, рядом с ним Олежка. Еще с десяток человек разошлись по подворью. Кивнул Олегу. Тот тут же отворил ворота, за которыми оказалось четверо всадников. Князь Воротынский спешился и наглаживал коня. Выйдя за ворота, я отвесил легкий кивок. «Здрав будь, Иван Михайлович, не думал, не гадал, что пожалуешь ко мне, а точнее к моему деду, у которого я в гостях». А дед Воротынский был словно только что из Боярской думы. Высокая шапка на голове, а на плечах шуба. «И ты будь здрав, Андрей Владимирович, сам не думал, что к тебе приеду. Но на пороге у ворот держите меня, будто я вор какой, и тать!» Недовольно высказался князь, а я глянул на деда. «Так гостей таких не ждали, да и не близкие друзья мы с тобой!» Улыбнулся, но все же повел рукой в сторону двора. Князь хмыкнул, кинул поводья скукуна одному из своих людей и прошел на подворье. А вместе с ним и трое его людей. Четвертый же остался за воротами. «Может, отобедать желаешь, князь? Так стол быстро накроем», — глядя на Воротынского, произнес я. «Все-таки вежество надо проявлять и соблюдать местный этикет». «Да не», — протянул князь, — «короткий у меня с тобой разговор. Пройтись бы да поговорить. Насиделся я уже сегодня с утра, пока царя ждали, а он, оказывается, ночью ляхом хвост крутил», — ухмыльнулся Воротынский. Я вновь повел рукой, и мы медленно и не спеша пошли за дом, где находился яблоневый сад и небольшой огородик. Идя промеж яблонь, я не удержался, сорвал одно с дерева и тут же, протерев, впился в него зубами. Воротынский лишь хмыкнул и неодобрительно повертел головой. — Так о чем ты поговорить хотел со мной, Иван Михайлович? — спросил я, когда прожевал кусок. — Правильно ты заметил, Андрей Владимирович, мы не друзья с тобой, но и не враги. По-другому в думе я не мог. Многие смотрели, и уступать свое место столь юному княжичу, хоть и кровей твоих, это неправильно. Да и неприятно мне было, чего уж. — Понимаю, — кивнул я, — не держу за то обиды, но и ты не держи на меня, Иван Михайлович. Князь смерил меня взглядом и тоже кивнул. «Ты молод еще, Андрей Владимирович, и по праву рождения первый после царя. Вот только твой отец не был князем, о том говорить многие будут, пытаясь тебя задеть». Я же только хмыкнул, открыл тоже мне Америку. Адуевские и Хованские про то мне все уши прожужжали. Но в любом случае приход ко мне и пояснения эти, в общем, прогиб защиту. «Молод», — ответил я и развел руками. «Андрей Владимирович, нападение ляха и вызов на бой — это не моих рук дело, поверь. Я не имею к этому отношения», — выдал князь и тут же перекрестился. Я же внимательно оглядел его. Он внимательно и серьезно смотрел на меня. «Благодарствую. Верю тебе и словам твоим», — тут же со всем жаром произнес я. «Только кому я мог помешать, что на меня этого пса натравили?» Воротынский усмехнулся в бороду и погладил ее. «То мне неведомо, Андрей Владимирович. Может, из ляхов, кто решил, что ты мешаешь. А может, и сам этот шляхтич решился. Слышал, у вас размолвка была. У них же наглости и гонору много, считают себя лучше всех и даже ровней своему королю. Проклятые схизматики!» «Наглые, туда», — протянул я. Немного пройдя еще по саду, князь Воротынский распрощался со мной и покинул дедовское подворье. «Так чего хотел-то?» — тут же подошел ко мне дед, а следом за ним и дядюшка с Елисеем, а также Прокоп с Богданом, которые успели приехать. «А поляки заверял меня, что это не его рук», — тут же ответил я. «Это веришь ему?» — приподняв бровь, спросил Прокоп. «Конечно, нет. Но врать ему в этом точно нет интереса. Да и этим он многое показал. Он в другом соврал». «И в чем же?» — донеслось от Елисея. «В том, что он не знает, чьих это рук дело. Он, может, конечно, и не знает точно, но догадывается, тут я уверен. Не враг он мне, но и не друг», — хмыкнул я. «Свои интересы блюдут. Смотрят на тебя, Андреюшка», — проворчал дед. «Да, приглядываются», — кивнул я. «Пойдемте за стол, а то проголодался я». Зайдя в дом, в светлицу, мы расположились за столом, а дед приказал накрывать на стол. «Андрей, а какой царь? Мы сможем его увидеть?» — с горящими глазами спросил Богдан. «Царь?» — задумчиво переспросил я. «Хм, как бы тебе сказать? Он человек, такой же, как и мы. Кто-то заботится о семье, кто-то о вотчине, купец о товаре. Царь Дмитрий Иоаннович заботится о всей земле православной и людях. Он Богом помазанный, и спрос с него иной. А ты хочешь его увидеть?» — глянул я на Богдана, который тут же закивал, и не только он, но и все близкие люди. «Значит, завтра увидите, вместе со мной пойдете. Встретим царя возле палат царских, и мы с ним в собор на заутреннюю пойдем. Там его и увидите», — улыбнулся. «Никогда не думал, что царя вблизи увижу», — с предвкушением произнес Елисей. «Мы ж видели его, когда он мать-царицу встречал», — хмыкнул дед. «Видели, но там далеко было, а тут можем близко увидеть». Тут же разгорелся разговор о царских одеждах, во что он одевается и что ест. Причем меня активно расспрашивали, и было видно, что это важно. Так что приходилось вспоминать, какие блюда я видел на царском столе и в какие одежды был одет Дмитрий Иоаннович. Перекусив, я оглядел людей и заговорил. «Деда, выдай всем людям по рублю из моих. Заслужили, порадуй их». «А немного ли будет? 25 рублев, — нахмурился дед. «Немного. Я смотрю, ты себя и Олега не посчитал», — улыбнулся я. Дед лишь пробурчал что-то под всеобщие улыбки. «Помимо этого, выдай Прокопу еще 15. Прокоп, у тебя есть уже кафтан хороший, но справь себе еще один и Елисею с Богданом». «Сделаю», — тут же кивнул Прокоп. — «Вот и ты, ближний князя Елисея, не подведи», — строго глянул я на него. — «Живот свой отдам за тебя», — тут же перекрестился он. — «Ты в Москве жил. Разузнай, где торговые дворы стоят, английский и голландский, да и остальные тоже. Помимо этого, найди мальцов лет 15, человек 17, что готовы будут пойти ко мне на службу. Голодных и дерзких. Тех, кто стоит у самого порога, которые не упустят шанса изменить свою жизнь. Еще подыщи с десяток человек, что готовы пойти ко мне в послужильцы. Да и вообще разузнай, где нынче бояре живут и всякое про них». «Постараюсь. Людишек-то много в Москве, но не каждый подойдет. Хотя только кинь клич, охочих много найдется. Вот только...» Тут же с жаром откликнулся Елисей. «По своему разумению выбирай, а я там отсею. Голодьбу тоже можешь брать, приоденем и накормим. Главное, чтобы верны мне стали, а не за копейку продали», — медленно произнес я, и тот закивал. Немного еще поговорив о делах, мы отправились гулять на торг, по которому бродили до самого вечера. Вернувшись, я завалился спать, где меня посетила мысль о том, что надо бы тетушке Марии Старецкой письмо написать о произошедшем и о том, как меня приняли царь и бояре. Наверняка думает обо мне и волнуется, да и хорошо бы отпроситься у царя к себе в отчину. Под эти мысли я и уснул. А с утра, проснувшись, собрался и вышел на подворье, где уже находились мои люди с оседланными конями, так с ними еще и Василий был с заплывшим глазом. Видно, разговор с отцом вышел трудный. «Здрав будь, Василий!» — улыбнувшись, кивнул я и запрыгнул в седло черныша, которого мне подвели.